Глава 12. Случилось тогда, когда в небытие ушел его самый близкий друг Игорь, навечно оставшись в пределах старого городского кладбища. А он, Елисеев, просто ушел, послушавшись этого страшного существа, запинаясь и боясь лишний раз поднять глаз. Он тогда поклялся, что больше никогда не окажется в пределах кладбища, никогда не переступит границу владений мистера Полночь. И вот теперь все было кончено. Теперь ему предстоит отправиться следом за своим другом Игорем, сделав это ровно 20 лет спустя. «У меня нет исключений. Ты сам распорядился своей судьбой», — произнес мертвец. «А тот, ваш помощник?» — спросил Елисеев, пытаясь продолжить разговор, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку. «Тот монстр, который виделся твоим жертвам?» — усмехнулся мертвец. И Елисеев, не дождавшись продолжения, понял все. Никогда никакого мертвеца не существовало, а был он сам. Его принимали за мертвеца, его могли наблюдать в двух разных воплощениях. — Я понял, я знаю, — прошептал Елисеев. — Теперь нам пора проститься, чтобы встретиться несколько позже, — спокойно произнес мертвец и сделал шаг в сторону от Елисеева. «Вы просто уйдете?» — спросил Елисеев. Именно в этот момент внутри промелькнула искра надежды. Он сейчас тоже уйдет в другую сторону, туда, куда и планировал, чтобы с носом оставить своих бывших товарищей полицейских, чтобы больше никогда его нога не оказалась на территории этого жуткого места. Даже на полкилометра до этого проклятого кладбища. «Да, мне здесь больше нет нужды быть», — ответил мертвец. «Но они найдут меня», — произнес Елисеев, видя блуждающий свет фонариков. «Не найдут. Ты это должен был уже понять без моих пояснений», — ответил мертвец. После этих слов тело Елисеева стало покрываться ледяными мурашками. Еще не настал черед понимания, но уже сейчас стучалось загнанным пульсом, убивая ту крохотную надежду. Ужасной развязки не избежать. Мертвец исчез в одно мгновение. Ни тени, ни мгновения, ни шороха. Появившийся со стороны железной дороги ветер лучше доносил до Елисеева голоса полицейских. Над головой колыхались кроны высоких берез, и спустя каких-то 10 секунд к ногам Елисеева стали опускаться желтые, отжившие свой срок листья. Сначала несколько штук, затем больше, и еще больше. Елисеев поднял голову вверх, чтобы оценить явление неожиданного листопада, подобного он никогда не видел, не верил в происходящее сейчас. Все виделось очередным кошмарным сном. Оцепенение длилось минуту. Голоса полицейских прогнали странное наваждение. Полоски белого холодного света заставили попробовать сойти с места. Шаги дались тяжело. Земля не желала отпускать от себя Елисеева. Следующие 3 шага дались еще труднее. А когда Елисееву не удалось сдвинуться с места, он понял, это проклятое место не отпустит его из своих объятий. Руки уперлись в невысокую оградку. Начала кружиться голова. А пришедший из-за туч лунный свет окончательно поставил все точки над «и». Прямо пред глазами Елисеева находилась фотография, с которой смотрел улыбающийся Игорь, смотрел беззаботно и весело, ровно так, как делал это в лучшие годы своей недолгой жизни. «Нет, этого не может быть! Слишком старая могила, слишком старое кладбище, он не мог сюда попасть!» Судорожно соображал Елисеев, ощущая, что почва под ногами стала терять свою извечную твердость, становясь рыхлой и мягкой. «Только не так!» — это все, что металось в пульсирующей голове Елисеева, а руки лишь крепче впивались в металлические прутья оградки. Подошвы ботинок скрылись в земле, которая становилась все более мягкой и податливой. Через пару секунд Елисеев отчетливо почувствовал сырость, неприятный запах болотного разложения. Взгляд мгновением упал вниз, и уже невозможно было увидеть собственной обуви. Его тело врастало в землю, уходило внутрь кладбища. Сильнее и глубже бурлило незримое болото. Елисеев пытался вырваться, вцепившись и подтягиваясь за оградку могилы Игоря, но все было бесполезно. Металлический каркас также медленно, но верно затягивался внутрь погоста. «Помогите! Спасите! Помогите мне!» Яростно, что было сил, закричал Елисеев. Теперь ему было все равно, теперь он многое бы отдал, чтобы оказаться в руках своих бывших коллег. «Помогите! Я здесь, Кореневский, помогите!» Еще громче кричал Елисеев. Собственный голос оглушал, ужасно громким казалось эхо. Продолжал блуждать свет фонариков. По-прежнему звучали голоса. Вновь световые трассы скользили от Елисеева в полуметре. «Нет никого, видимо, как-то сумел улизнуть, сволочь!» — звучал голос Кореневского. «У нас тоже ничего!» — ответил Артеньев. И если бы было до этого дело, то Елисееву пришлось бы удивиться, каким образом он слышит голос Артеньева, откуда он знает, что Артеньев далеко, что он сейчас разговаривает с Кореневским по рации. Если бы было до этого дело, только земля поглотила Елисеева почти наполовину, а полицейские не слышали его, они его не видели. Его для них не существовало. Все так, как и говорил этот ужасный мертвец, совсем не похожий на того мертвеца, каким имел несчастье быть сам Елисеев. «Помогите мне, я прошу вас!» Истошно выл Елисеев. «Помогите, прошу вас!» Руки по-прежнему ощущали металл оградки, которая затягивала землю вместе с обреченным Елисеевым. Еще через минуту на поверхности осталась одна голова. Еще выполняли свою работу глаза. И, не дождавшись полного поглощения, кладбище начало принимать куда более привычный вид. На возвышении возле той самой могилы сидел мертвец. Был он не один. Справа находился грузный мужчина в сером костюме. Слева, как ни в чем не бывало, опустив голову вниз, сидел нисколько не изменившийся за 20 лет Игорь. В последний момент, когда рот, а затем нос, стали забиваться землей, Елисеев покорно закрыл глаза. Длинный больничный коридор был абсолютно пуст. Елисеев всего один раз оглянулся назад. Приоткрытая дверь в его уже бывшую палату продержалась в таком состоянии 10 секунд. Затем захлопнулась, издав громкий звук. Но на это никто не отреагировал, здесь никого не было. Хлопнула еще одна дверь, предоставив Елисееву ночную улицу, которая сумела удивить теплым летним дождем. Елисеев проделал 20 шагов, а после, остановившись, обернулся. Странная улыбка прогнала остатки напряжения. Здания больницы не было. На ее месте находился заброшенный пустырь, где имелась лишь одна кирпичная стена. Неподалеку от стены были деревья, и на одном из них в петле висел труп молодой девушки. Дальше перекресток, указатель из мира чарующего спокойствия в мир бесконечного ожидания. Елисеев смело поменял местами стрелки и двинулся в ту сторону, откуда он явился, чтобы вернуться в то место, с которого все и началось. «Елисеев умер сегодня ночью», — произнес Кореневский, войдя в кабинет Артеньева. «Печально, что здесь скажешь?» — отреагировал Артеньев. «Как бы там ни было, но нам этот урок пойдет впрок», — устало произнес Кореневский. «Ты серьезно считаешь, что Елисеев имел отношение ко всем этим убийствам? Елисеев, который все время находился в коматозном состоянии?» Артеньев поднял на Кореневского удивленные глаза. «Звучит невероятно, но есть интересное обстоятельство, на которое я обратил внимание. У Елисеева было ровно 3 клинических смерти, и каждая из них по времени совпадает с 3 убийствами, которые случились уже после случившегося с Елисеевым». «Странно, и не хочется верить во что-то подобное», — произнес Артеньев. «А что лучше?» — спросил Кореневский. «О чем ты?» — вопросом же отреагировал Артеньев. «Может, новое появление мертвеца или то, что он и Елисеев одно и то же лицо, и теперь нас точно перестанет беспокоить вся эта фольклорная сущность?» — улыбаясь, проговорил Кореневский. «А вот это вопрос. Если Елисеев и мертвец одно и то же лицо, то где гарантия, что нам не стоит ждать от него новых неприятностей? Улыбкой же!» — ответил Артеньев.